Я буду молиться и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сироти. Привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. И сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится шумами, не выли над родной землей над тобой. Молюсь я небо, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь.